Ну а дальше одному Богу и жандармам известно, куда погонят дальше. Так что я пока в собственной пересылке. На всякий случай запомните, к моему дому ехать будете мимо тюрьмы. Не испугайте больную, другой дороги нет. Да-с. В России, почтенный, от сотворения мира все дороги ведут в тюрьму. Не в Рим, как в матушке Европе, а в тюрьму, да-с. Доктор Грива шутил, конечно. В Минусинске он прикипел на вечное поселение, вырастил на бросовой земле яблоневый сад, построил дом на сыпучей дюне в полуверсте от тюрьмы и, говорят, будто на новоселье созвал всех свободных надзирателей, конвойных солдат и бражничал с ними всю ночь напролет. Мало ли чудаков на свете. День выдался солнечный, высокий и просторный, какие бывают в благодатной Минусинской долине. Сытый рысак-воронок, любимец хозяина, пощелкивая подковами, сияя серебром и медью, наборной сбруи с кисточками, играючи бежал по улицам города через деревянный мост на Тагарский остров, и там, свернув на одну из улиц линий, помчал хозяина с дочерью к тюрьме. И надо ж было встретиться с этапными арестантами. Впереди, на сером коне, в длиннополой шинели, в начищенных сапогах, со шпорами, при шашке, в серой каракулевой папахе, картинно кособочился конвойный офицер. Взмахнув плетью, он крикнул «Посторонись!» и успел прицелиться глазом на молоденькую красавицу, сидевшую слева в тарантасе, рядом с бородачом в шляпе и суконной поддевке. Постоянно настороженная Дарьюшка еще издали заметила всадника на бледном коне и готова была выпорхнуть из коробки тарантаса. Но тогда раздался голос всадника, а потом он, горцуя, вздыбил коня и, обращаясь к конвойным солдатам, крикнул «Подтянись!». Внимание Дарьюшки метнулось на арестантов. Они шли по четыре в ряд, закованные по рукам и ногам, в серых колпаках и в таких же грубых куртках и штанах, похожие друг на друга, точно одно лицо растворилось в сотне обреченных тупых лиц, охраняемых конвойными солдатами. Двигались медленно, гремя цепями, и Дарьюшка вспомнила, как давно в Красноярске по Воскресенской вот так же гнали этапных, и горожане, любопытные, но безучастные, тупо созерцали шествие несчастных. И она, Дарьюшка, плакала и втайне проклинала царя и всю существующую власть, которая только и умеет, что творит жестокость. И люди терпят ярмо, волочат цепи, издыхают на каторге и благословляют рабской покорностью. Жестокость. Она, Дарьюшка, никогда не благословляла ее. Но она была такая беспомощная и жалкая, но ведь это было тогда во второй мере жизни. Сейчас Дарьюшка чувствует в себе силу, чтобы сразиться с тиранией. Сдерживая воронка на ременных вождях, Елизар Елизарович подъехал к заплоту и не успел оглянуться, как Дарьюшка выпрыгнула и побежала к этапным, ловко увернувшись от солдата. «Назад, назад!» — заорал конвойный, и в ту же секунду круто обернулся офицер на сером коне. Дарьюшка влетела в ряды арестантов, как стрела, пущенная самой судьбою. «Не смейте жить в цепях, вы люди!» — раздался ее призывный голос. «Пусть цепи носят насильники и мучители. Глядите, как светит солнце. Оно светит для всех и для вас, чтобы вы радовались жизни и были счастливы. Бросьте цепи, бросьте! Сейчас же! Взять ее, взять!» — взвизгнул офицер, то наезжая на арестантов, то вскидывая коня на дыбы. Танцуя, серый конь звучно перекатывал на оскаленных зубах стальной мундштук, а конвойные солдаты, ощетинившись штыками, держали на прицеле сбившихся в кучу кандальников. Голос Дарьюшки зазвенел страстно и призывно. Арестанты моментально сгрудились вокруг нее, и каждый хотел взглянуть на лицо девушки.